Нужно внимательно следить за ней, — ответил Хаджибей. А теперь о том, что нам предстоит. Ты знаешь, что Кью-Сэм всегда мечтала, чтобы ты сменил своего отца. Пока мы осуществили лишь часть плана, приблизили тебя к столице и выбрали подходящих жен. Я все понимаю. Но вы ведь знаете, что трон переходит к старшему сыну. Так что наследник Ахмед. Наследником был твой старший брат. Мустафа умер в 2-летнем возрасте. Он сильно заболел после посещения Бесмы. Он вернулся с конфетами и угостил мать. В них был яд. Мальчик страшно мучился и к утру умер. Мать же болела несколько дней, но после выздоровления страшно горевала. Тогда меня только назначили главным евнухом, и я с самого начала подозревал отравление. Я взял оставшиеся конфеты и скормил их собаке. Она умерла. Потом рассказал об этом твоей матери, и она возненавидела Бесму, сын которой стал наследником. Почему она не разоблачила Бесму? Она это сделала. Но отец и слушать не хотел. Несколько месяцев Кью-Сэм провела в добровольном заточении, а потом опять предстала перед султаном. Ты — плод их перемирия. К счастью, к тому времени у владыки уже было 2 сына. Бесма посчитала, что Ахмед в безопасности, так как твоей матери будет трудно избавиться сразу от 2 претендентов на трон. Но Кью-Сэм всегда считала, что ты должен занять место Мустафы. Именно поэтому тебя так тщательно обучали. Во имя великой цели мать упросила султана перевести тебя из Магнезии. Селим, тебя настолько зорко охраняли всю жизнь, что даже для собственного отца ты незнакомец. Кью-Сэм хотела, чтобы он оценил тебя и назначил своим преемником. Тебе следует побольше появляться на людях, чтобы визири поняли, насколько ты отличаешься от своих сводных братьев. Ты добрый человек, прекрасный солдат и преданный мусульманин. А если к этому еще добавится несколько сыновей, то станешь великолепным кандидатом в султаны. Когда придет время, и Баджазет отправится в рай к своим предкам, настанет время действовать. Прежде чем твой отец испустит последний вздох, твои братья и их матери должны умереть. Нельзя оставить в живых и преданных им людей. Тогда ты станешь султаном и отомстишь за мать и брата. После долгой речи Хаджибея в комнате установилась напряженная тишина. Эфет следила за реакцией племянника. Селим вышел на балкон и смотрел на Константинополь. Огни были притушены, а покой нарушался лишь собаками, воющими на полную луну. Внизу мирно текла река. Их задушат, затолкают в мешки и выбросят в море, — мрачно сказал принц. Всех, кроме Бесмы. Я сам скормлю эту суку собакам. Хаджибей медленно улыбнулся. На это уйдет много лет. Как кошка пророка, ты должен запастись терпением. Если кто-нибудь узнает о наших планах, ты обречен. Я не подведу мать и вас, Хаджибей. Я отвечаю за жизни многих. Уже поздно, — вмешалась Рефет. Надо выспаться. Впереди 3-дневное путешествие. Главный евнух поклонился на прощание и исчез за потайной дверью. — Доброй ночи, мальчик, — сказала госпожа Рефет. — А я пойду сторожить девушек. — Спокойной ночи, тетушка. Он подвел ее к двери и дождался, пока евнух впустил Рефет в соседнюю комнату. Закрыв дверь в свои апартаменты, Селим хлопком позвал слугу-телохранителя. Тот помог хозяину снять праздничные одежды и подал простую шерстяную робу. Принц опять вышел на балкон и окинул взглядом звездное небо. Мир вошел в его душу. Теперь он точно знал свою судьбу. Нужно стать праведным принцем Селимом, преданным сыном и братом. Ненавязчивым, но заметным. Довольным своим положением. А когда наступит подходящий момент, нанести удар и забрать то, что принадлежит по праву. Объявить себя хозяином империи. Остальные не способны управлять ею. Сердце Селима должно быть подобно стали. Он вошел в комнату, прилег на постель и заснул богатырским сном. Утро выдалось ясным и солнечным. Свежий бриз принес в город запах ранних осенних цветов и спелых фруктов. Празднично одетый люд заполнил улицы. Все знали о вчерашних событиях во дворце султана. Сегодня принц Селим со своей свитой отбудет в крымскую провинцию. Наиболее предприимчивые домовладельцы распродали места у окон, на балконах, крышах, чтобы наблюдать за величественной процессией. По толпе пробежал шумок, открылись главные ворота. Люди вытянули шеи, чтобы рассмотреть, кто выйдет первым. Появились янычары в красно-зеленых одеяниях. Они ехали на лошадях и размахивали кнутами с металлическими наконечниками, надеясь расчистить дорогу. Следующим показался глашатай султана Али Хамид, облаченный в оранжевые шелковые шаровары и серебряный кафтан. Он выехал на лошади через ворота, остановился и поднял руку. Зрители замерли. «Слушайте, люди Константинополя! Вы должны знать о добре нашего великого султана Баджазета, верного слуги Аллаха на нашей земле. Да будет жить он вечно! Сегодня его сын, принц Селим, уезжает из отцовского дворца с огромными почестями. Посмотрите на него и оцените величие родительской любви. Учитесь у нашего султана Баджазета. Константинополь, смотри на шесть наложниц-девственниц, более прекрасных, чем рассвет. Принц увозит их с собой. Это подарок отца. Сын сам выбрал их из его гарема. Слышали ли вы когда-нибудь о такой щедрости? По толпе пробежал гул одобрения. Жители Константинополя! Обратите внимание на подарки, которые преподнесли те, кто уважает нашу силу и величие. Их получил младший сын вашего султана. Следите за торжественной процессией. А в старости вы будете рассказывать своим внукам о великом султане Баджазете, любимом сыне Мухаммеда Победоносного. Глашатай султана поехал дальше, останавливая лошадь через несколько шагов и выкрикивая те же слова. За ним двигался караван, груженный подарками. Его вели рабы Селима. Потом в огромных воротах появилась фигура на черном жеребце. Зрители старались пробиться вперед, чтобы лучше рассмотреть наездника. Янычары отталкивали их. «Это принц!» — прокричал чей-то голос, и толпа принялась скандировать. «Селим! Селим! Селим!» Принц пришпорил лошадь и двинулся в гущу собравшихся. Улыбка тронула губы Селима, одетого в белое с золотым. На руках сверкали драгоценные камни, огромный рубин украшал тюрбан. Люди окружили его, несмотря на хлысты янычаров, чтобы дотронуться до мягких сапог. Капитан янычаров приблизился к принцу. — Господин, вас могут ранить, позвольте моим людям разогнать зевак. — Это можно сделать не только с помощью хлыстов. Селим достал горсть монет из мешка, прикрепленного к седлу, и бросил их в толпу.